Глава 72. Левелин. Тем временем. «Сделай, как я прошу», — тихо прошептала Азазелю, смотря ему в глаза. «Не нужно им помнить о нас. Перед тем, как покинешь дом, сотри бабушке воспоминания обо мне и о себе. Надеюсь, хоть это защитит ее от твоего отца. И когда мы приедем, то же самое сделай для Эмиля». «Это нечестно по отношению к ним», — нахмурился любимый, явно не согласный с моим решением. «Если они не будут ничего знать, то и наказания не понесут. К тому же твой отец ведь не сможет докопаться до воспоминаний, которых нет, верно?» На короткий миг Азазель замолчал, поджимая губы. Он не спешил соглашаться, но своей реакцией лишь подтвердил мою догадку. «Именно об этом я и говорю», — не дожидаясь четкого ответа, продолжила я. «Только скажи, они вспомнят нас, если удастся вернуться?» «Я смогу восстановить то, что забрал», — напряженно кивнул Сид. «Вот только...» — вздохнул он. «Легко стереть себя из памяти случайных знакомых. Но бабушка считает тебя внучкой. А Эмиль, даже если я вырву твое существование из его мыслей, там останется пустота. Готов я признать это или нет, но Падаван любит тебя. Вмешиваться в такие эмоции опасно». «А оставлять их тем более?» — заупрямилась я. «Левелин», — нахмурился Азазель, качая головой. «Игры с разумом — непростое занятие». «Найди способ связать им память, прошу тебя. Рано или поздно наместник и лорд Лансер узнают, что мы покинули Ридеру вместе. И если откроется, что они нам помогли, я не могу уехать, оставляя в опасности свою семью». «Я сделаю. Если отец доберется до них, то решит, что я манипулировал этой семьей с самого начала», — кивнул любимый. «Никто не знает, когда мы познакомились. Пусть решат, что именно я привел тебя в этот дом и заставил их принять у себя». Вздохнув, Сид притянул меня к себе, касаясь губ в собственническом поцелуе. Я не стала противиться. Не хотела отпускать его, хоть и понимала, что пересечь врата Ридеры по отдельности — самое верное решение. Эмиль уже подготовил коня, которого в спешке купил местного коневода, закрепил седельные сумки и, ожидая меня, проверял ремни, пытаясь убедиться, что мы готовы к дороге. «Мне нужно идти. Времени в обрез», — прикусила я губу, чувствуя нешуточное волнение. «Нигде не задерживайся, поняла меня?» Смотря мне в глаза, хриплым от беспокойства голосом произнес Азазель. «Если не появишься в установленное время, клянусь, я разнесу главные ворота и не обещаю, что при моем появлении стражники останутся в здравом рассудке». «Все будет хорошо», — коснувшись щеки мужчины, который еще недавно до жути раздражал, приподнялась на носочки, невесомо целуя его в губы. «Я... пожелай мне удачи». «Пусть тебя бережет богиня», — улыбнулся Сид. «Эмиль?» «Знаю, знаю. Ты оторвешь мне голову», — закатил глаза парень. «Рад, что мы понимаем друг друга с полуслова. Поспешите». Азазель отступил, уходя в тень между постройками, а я, попрощавшись с бабушкой и с трудом не разрыдавшись, с помощью Эмиля взгромоздилась на коня, отправляясь в путь навстречу судьбе. Сердце было не на месте. К горлу поднималась паника. «Накинь на голову капюшон. Не стоит привлекать к себе внимание». Сидя за моей спиной, тихо прошептал внук травницы. «Особенно на воротах». Цепляясь руками до белеющих костяшек за луку седла, в кровь кусала губы. По плану Азазель уже должен был покинуть дом, пробираясь сквозь узкую щель вала, скрытую в зарослях сада бабушки. Впереди показались ворота. Сердце забилось быстрее. Едва дыша, я старалась вообще не шевелиться. Меня нервировала близость Эмиля, прижимающегося к спине. Столь тесные прикосновения оказались неуместными, но я не смела жаловаться, так как конь был всего один, а передвигаться следовало быстро. «Не поднимай головы», — услышала над ухом. Сильная мужская рука крепче обвела мою талию, убеждаясь, что я не выпаду из седла. «А если нас не выпустят?» — пискнула едва слышно. «С чего вдруг?» Поправив свой капюшон, хмыкнул Эмиль, все же сосредоточившись на посте охраны. Вокруг было оживленно. Повозки, торговцы, горожане сновали туда-сюда. Несмотря на это, казалось, что внимание каждого стражника приковано к нам. В момент, когда мы приблизились, следуя за телегой, накрытой плотной мешковиной, я была готова лишиться рассудка от ужаса. Дозорные незаинтересованно мазнули по нам взглядом, ничего не произнося. Лошадь уже почти оказалась за пределами вала, когда за спиной послышался голос «Стоять!». Сердце подскочило в груди. Вцепившись в руку Эмиля, едва не всхлипнула, до крови кусая внутреннюю сторону щеки. Внук травницы обернулся. «Прошу прощения, мы что-то нарушили?» К моему удивлению, ровным голосом спросил он. «Не вы, эй, извозчик, телегу на проверку!» Грубо рявкнул страж. «А ты, юнец, проходи быстрее, конь мешает!» Голова шла кругом. От подступающей паники глаза заволокло туманом. Мне хотелось разрыдаться, но я отчаянно держалась, не позволяя себе проявлять эмоции. Эмиль подогнал коня, пришпорив его пятками. Зверь пустился рысью по тропе. «Все, все уже позади», — бормотала себе мысленно, пытаясь успокоиться. Во рту пересохло, казалось, чувствовала, как в груди колотится сердце. Ворота остались за спиной, а перед нами была лишь тропа, тянущаяся вдоль полей и уходящая в темный лес, в глубинах которого скрывалась та самая сторожка, где меня должен был ждать Азазель. «Никого не выпускайте!» — послышался громогласный приказ от стен вала. «Эй, назад! Всех на досмотр! Верните вышедших за город!» «Проклятие!» — рыкнул Эмиль. «Приказ лорда Лансера! Ворота закрыть! Никто не смеет покидать Ридеру! Эй!» Быстро обернувшись, Эмиль крепче схватил меня за талию, приглушенно выругавшись. «Держись!» Позади слышались крики. За ними последовал топот копыт. Наш конь недовольно заржал, и Эмиль пришпорил его, подгоняя. «Ха! Вперед! Вперед!» Зверь сорвался с места, а голоса за спиной стали громче. Свист рев стражников вызывали вновь поднявшийся ужас. Цепляясь за мчащуюся лошадь, я боялась упасть. Каждый рывок коня причинял мне боль в мышцах. Я не могла обернуться, но четко слышала, что за нами пустили погоню. «Почему? Что произошло? Как они узнали?» Ответов у меня не было. Я только и могла что держаться за седло, стараясь не рухнуть под копыта коня, рассекающего пожелтевшую траву. «Не успеем. Два всадника — слишком большой вес. Леви, я знаю, что ты не умеешь ездить верхом, но держи крепко поводья. Без меня шансов будет больше». «Эмиль, нет, не смей!» — вскрикнула надрывно. И дело было вовсе не в том, что я боялась не справиться с лошадью. Осознавала, что стоит парню позволить схватить себя, и он попадет в серьезные проблемы. «Левелин, не спорь!» — рявкнул внук травницы, намереваясь вручить мне поводья. Руки дрожали. Слезы выступили на глазах, а горло сдавило от ужаса. Мое появление подвергло опасности бабушку и Эмиля. Если бы я не была столь эгоистична, если бы не воспользовалась их добродушием... «Какого черта?» — вдруг ахнул парень, вырывая меня из оков самобичевания. Со стороны леса вспыхнуло пламя, стремительно мчащееся к нам. Рев за спиной стал громче. Казалось, земля содрогнулась. Не сдержавшись, я обернулась, рискуя выпасть из седла, и постаралась из-за крупного тела друга рассмотреть источник диких воплей. Из земли вырывались корни деревьев. Словно змеи, они хватали стражников Ридеры, останавливая погоню. Еще мгновение, и пламя достигло нас. Дыхание сбилось. Кожу обдало теплом, но не обожгло, так как огонь пронесся позади, высокой стеной отрезая гончим дорогу. Это было невероятно. Едва веря в происходящее, даже не могла дать объяснение случившемуся. Но тут с обеих сторон из зарослей показались два сида, облаченные в черную броню. Короткие рыжие волосы одного из них напоминали огонь, как тот, что полыхал на поляне. Второй, светловолосый, выглядел странным образом знакомым. И лишь когда он подмигнул, я поняла, где видела его. Это был тот самый мужчина, утянувший меня в круг танцующих во время праздника осеннего равноденствия. «Друзья?» — привлекая мое внимание, удивленно хмыкнул Эмиль. «Наверное, Не то чтобы мы знакомы.